Когда споришь с самим собой? Нефтеров лежал на циновке, руки под головой, нос кверху. Столица уснула, и даже звезды дремлют. Может быть, в целом свете не смыкает глаз один Нефтеров. Да стража дворцовая. Это наверняка тоже не спит. За кирпичной стеною Ахтой и Канифер. Они долго приглушенно разговаривают, усталые, намучившиеся в споре, в котором ни один из них не взял верх, ни это, ни тот. Судя по всему, дело складывается к лучшему. Как говорят, капля плывет капля, образовывая ручей. Ручей куда-нибудь досвернет, он не будет течь по прямому, как рука ложу. Во всяком случае, его и повернуть можно, и даже вспять. А с каплями, как ни странно, это труднее. Капель очень много, как людей на земле, и сладить с ними трудно. Там, под землей, Нефтеров часто забирался в какой-нибудь дальний угол, словно крот, и вдали ото всех рассуждал наедине с самим собой. Словно бы перед ним не кто-то другой, а тот же Нефтеров, но умеющий сказать резкое слово «поперек». Вот и сейчас воображает себя сидящим у столика напротив этот Нефтеров, тоже воображаемый. Давай допустим на мгновение, что сведения, которые принес Ахтой, верные. Допустим, соправителем будет не Семнехкере, а Кия. Что это изменит? Пока фараон дышит, все останется неизменным. Вот в этом весь ужас. Пока дышит? Не совсем так. Конечно, фараон-злодей может любого прижать к ногтю, как азиатскую вошь. На этот счет не надо заблуждаться. Это будет так, независимо от того, кто станет рядом с фараоном. Семнехкере или Кия. Но тебе, кажется, объяснили, что значит уход этой Нафтиты. Представь себе, муж клянется вечной любви, слагает по этому поводу гимн и вдруг бросает любимую женщину. И не просто женщину, но царицу. Но бывает ли так? Рассуди-ка сам. Чтобы у царицы не было ни одного единомышленника. Не проще ли предположить, что у нее во дворце своя партия, свои преданные люди? А ну-ка, прикинь, что все это значит? Не надо быть мудрецом, чтобы угадать, к чему это приведет. К чему же все-таки? К дворцовой междоусобице. Верно, друг Нефтеров, именно к дворцовой междоусобице. Но в это жестокое время, когда голос людей, голос Кеми, имеет столько же силы, что и лягушачье кваканье, даже небольшая дворцовая интрига кое-что дозначит. Поссорились царь и царица, дуются друг на друга царедворцы. Возлюбленная сходит на трон или к подножью трона, скажем, Кия. Одни огорчатся, другие обрадуются. Придется фараону выбирать какую-нибудь сторону, причем решительно, если не успел еще сделать своего выбора. Надо думать, что победу одержит фараон. Скорее всего, так. Есть на востоке страна, там змеи танцуют под звуки камышовой дудки. В той земле даже нищие мудры. Уподобься одному из них, ибо и сам ты нищ, и рассуди, да, похладнокровнее. Значит так, победу одержал фараон, допустим. Что делает Нафтита? Она удручена, убита горем, грызет от бессилия ногти. Не все. Что же еще? Не все, говорю, сказал. Где же ее гнев? Где ее друзья? Явные и тайные, они молчат. Думаю, что да. Учти, до поры до времени. Они замкнутся, уйдут в себя, перекусят языки. Но только на время. Их час пробьет. Звезды описывают неведомый путь, точно нарисованные на огромном блюде. Они прочно привязаны друг к другу. Их союз нерасторжим, и это медленное вращение небесного свода привлекает внимание обоих собеседников. Ты видишь звезды? Они на небе горят вечно. Их свет будет виден вечно. Представь себе, что так же вечен был бы царский двор со всеми царедворцами. Даже не заикайся об этом. Одна подобная мысль может помрачить человеческий разум. Верно, говоришь, верно. Стало быть, двор не вечен, и фараонова жизнь имеет начало и конец. Имеет, имеет, к нашей радости. А раз это так, то не надо пренебрегать ни одной перестановкой в созвездии Дворцовом. Кия и Нафтита, пусть при этом же фараоне, не одно и то же. Непременно, непременно что-то изменится. Пусть незначительное, едва заметное, но изменится. И вот тогда решай, как быть. Сейчас Нафтита — усердная помощница фараона в делах государственных. А какой будет Кия? А что же делать мне? Сидеть сложа руки? Нет, нет, нет. Действовать? Да, да, да. Но прежде надо удостовериться. Наше счастье в том, что люди, миллионы людей, равнодушны к тому, что делается во дворце. Нет, они не равнодушны, их просто никто ни о чем не спрашивает. Люди, как скоты, работают, пьют, едят, спят, размножаются, умирают. Дворец для них недосягаем, а власть фараонова слишком сильна. И все-таки люди есть люди, их слово есть слово. Даже тайные проклятия их страшны. Это так, это так. Подумать надо. Обязательно. Посоветоваться. С кем? Шерри, например. А где он? Или с Канефер? Поговорить о Канефер? Она там, за стеной, со своим молодым и сильным мужем. Они, кажется, о чем-то все еще шепчутся. А может, целуются? Вот скрипит половица под их циновкой. Раздается легкий вздох и кашель, мужской кашель. Она говорит, она что-то говорит, а он молчит, только половица поскрипывает. Наверное, все-таки я дал маху. Это сегодня, что ли? Да, сегодня. Когда она протягивала свои ноги к твоим чреслам? Да. Ноги, которые пахли ароматичными маслами? Да. Которые ты отверг? Ты имеешь в виду ноги? Да, их. Нефтеруф и молчат. И один, и другой. Оба глядят друг на друга прямо в зрачки. И в глазах отражается все небо. Наверное, мне следует уйти отсюда. Нельзя, чтобы к важному делу примешивалась любовь. Взвесь все это. Она, возможно, добьется своего. Взвесь и это. А иначе сочтет меня за высохший камыш. Возможно. Но куда я уйду? Некуда тебе уходить. Может, поискать Шерри? Лучше наберись терпения. Какая-то странная, нескончаемая ночь. Как там, в горах? Мучительная ночь. А день? Разве он будет лучше?